замерла вдали, Осуми еще раз поверх очков кинула взгляд на невестку. Но Отами только зевала, вытянув ноги. «Ну, давай спать. Завтра вставать рано». С этими словами, захватив еще горсть гороха, она устало поднялась от очага. После этого Осуми молча страдала 3-4 года. Это было страдание старой, выбившейся из сил клячи, на которую надели хомут. Отами по-прежнему без устали работала в поле. Осуми, по-прежнему не покладая рук, исполняла мелкую домашнюю работу. Однако она все время была под страхом невидимого кнута, то и дело выслушивая упреки и выговоры от резкой Отами. То за то, что не согрела ванну, то за то, что забыла подсушить ячмень, то за то, что выпустила быка. Но она безропотно терпела. Отчасти по привычке к терпению и покорности, отчасти потому, что ее внук Хиродзи привязался к ней больше, чем к матери. С виду Осуми почти не изменилась. А если изменилась, то лишь в том, что уже не хвалила невестку, как раньше. Но эта ничтожная перемена не привлекала особого внимания. По крайней мере, соседки всегда говорили о ней. «Осуми? Она, слава богу!» Однажды в летний солнечный полдень Осуми судачила с соседками в тени виноградных лоз, закрывавших вход в амбар. Жужжали слепни в хлеву, и больше кругом не слышалось ни звука. За разговором соседка все время курила коротенькие сигареты. Это были окурки сына, которые она усердно подбирала. «А что Отами? Верно, косит? Такая молодая, а все делает сама». «Что уж, для женщины домашняя работа куда лучше. Нет, видно, ей больше по душе работа в поле. А моя невестка после свадьбы вот уже 7 лет ни разу в поле не выходила. Ну, хоть бы пополоть. Целыми днями только и знает, что на детей стирать, да одежду чинить. Оно и лучше. Чтобы на детей приятно было посмотреть, да и самой принарядиться, хоть перед людьми не стыдно. Да, нынешняя молодежь не любит полевых работ. Ой, что это там грохнуло? Это бык стрельнул. Бык? Здорово. Да, полоть такую жару да под солнцем, и молодой-то трудно. Так мирно беседовали старухи-соседки. Больше 8 лет после смерти мужа Отами одна держала на своих женских плечах всю семью. За это время ее имя постепенно стало известно за пределами деревни. Она не была уже больше молодой вдовой, которую день и ночь съедает хозяйственная лихорадка. И, конечно, не была больше в деревенской молодежи молодой тетушкой. Зато она стала примерно невесткой, образцом женской добродетели. «Посмотри на Отами-сан!» Можно было услышать от всякого, как поговорку. Осуми не жаловалась на свои страдания даже соседкам. Ей и в голову не приходило жаловаться. Но в глубине души, может быть, и не совсем сознательно, она еще таила какую-то надежду на провидение. Однако и эта надежда таяла, как пена. Теперь ей не на кого было опереться, кроме внука Хиродзи. Осуми сосредоточила на 12-летнем мальчике всю свою любовь. Но часто ей казалось, что она может лишиться и этой последней опоры. Однажды в ясный осенний день Хиродзи со связкой книг под мышкой стремглав прибежал из школы. В это время Осуми, ловко орудуя большим кухонным ножом, готовила перед амбаром финиковые сливы для сушки. Хиродзи легко перепрыгнул через циновку, на которой сушился ячмень, и, сдвинув ноги, почтительно поздоровался с бабушкой. Потом ни с того ни с сего серьезно спросил: «Слушай, бабушка, моя мама — самый замечательный человек?» Осуми невольно придержала нож и взглянула на внука. «Почему?» «Это сказал учитель на уроке морали. Мать Хиродзи — самый замечательный человек во всей округе. Учитель? Да, учитель. Это правда? Посуми